Глава 5. Банки и НКФО. Времени на разговоры с полумертвым от страха пленником не было, да и не то место. Не знаю, кому принадлежал офис, но работники были прям бесстрашные. Какой-то хрен постоянно лез к Битринне с требованием уточнить, по какому праву мы врываемся на частную территорию. Не отпугивала его даже моя стальная гончая, грозно клацающая зубами в районе яиц. Кастрат, что ли? Или бессмертный? Устав слушать его визги, вырубил пленника ударом по затылку, закинул на плечо и понес его к выходу, игнорируя адресованные в спину вопросы. Особенно забавляла прикидывающаяся ветошью охрана. Беспрепятственно выйдя на крышу, полюбовался густым облаком дыма. Пожар на стоянке и не думал стихать, несмотря на обилие пожарных машин и магов воды. Минут через 10 на крышу опустились наши бронированные флайеры, и я сгрузил бессознательное тело в ласковые и добрые руки Варры. Переоделся в боевом фургоне и скомандовал всем кортежем лететь к банку, где нас встретила перепуганная Вика. «Кирилл, ты почему на звонки не отвечаешь?» Самообладание покинуло ее, и она несколько раз ударила кулачком мне в грудь. «Я думала...» «Меня так просто не взять!» Успокаивающе обнял ее, крепко сжал и сразу отпустил, чтобы мысли остались в продуктивном русле. А то если подольше прижиматься к ее мягкой груди, так сосредоточиться. Битринна потом тебе все расскажет. Пойдем сейчас банкиров нагибать. Проблемы ожидаемо начались на самом входе. Как по волшебству передо мной возник прилизанный клерк, источающий корпоративное дружелюбие, с холодной улыбкой и ледяным взглядом. За его спиной пара шкафов, 2 на 2, чисто для антуража. Отсутствие магического коэффициента или хотя бы дворянского звания делали их именно мебелью. «Чем могу помочь?» — идеально выверенной интонацией поинтересовался клерк с крайне оригинальным именем Иван. «Воды принеси, дам им по коктейлю». Отодвинул растерянного хрена в сторону и прошел между охранниками, раскидав их воздушными струями. «И директора!» «Простите, он сегодня не принимает. Если это все...» — попытался он вернуться в язык четко отработанных формул и корпоративных инструкций. «Если не примет, жестоко пожалеет!» — повысил голос на весь первый этаж. На диванах ожидали обычные люди. Респектабельных клиентов отводили в закрытые VIP-кабинеты. Вряд ли они услышат меня лично, но всегда есть секретари, любовницы и прочие, ждущие снаружи. «Передай, князь Строганов пришел. 5 минут, время пошло!» Типичный банк, дорого, богато, внушительно. Основатели как бы показывали, что они здесь надолго, возможно, навсегда. Специально не конкретизировал и не изрыгал никаких угроз, давая фантазии клерка и его босса разыграться по полной. Репутация у меня была, конечно... Через минуту мне подали желаемую воду, а всем девушкам по сладкому коктейлю, даже эльфийкам. Через 3 меня пригласили в отдельный VIP-кабинет, куда я взял с собой Вику. «А мне не предложили!» — обиженно надула губки она. «У тебя нет репутации безумца, который громит все подряд!» — подмигнул ей с любопытством, осматриваясь по сторонам. Казенный уют по принципу «ничего лишнего». Несколько мейнстримных картин на стенах, удобные офисные кресла для посетителей, сборный стол, экран компьютера и вазочка с конфетами. Нагло придвинул к себе поближе и угостился. Сладкая!» «Здравствуйте, господин Строганов, госпожа Батова!» К нам влетел запыхавшийся клерк, заметно постарше первого и не такой глянцевый. Сразу видно, поднялся до уровня, где уже можно особо не следить за внешностью и орать на подчиненных. «Я директор отделения первого магического на Тверской. Чем могу помочь?» «Вика все расскажет. Если бы вы компетентно выслушали ее в первый раз, меня бы сейчас здесь не было». Откинулся на спинке и скучающе смотрел в стену, на самом деле изучая мини-карту и нашего собеседника. У директора тоже не было магического дара, значит, достиг своего положения благодаря способностям, а не происхождению. «Интересно». Директор и Вика обсуждали заблокированные счета, постепенно повышая голос. Он, как заведенный, повторял про пункт договора обслуживания, который позволял творить любую дичь, если она санкционирована государством. А моя заместительница требовала предъявить ордер или разблокировать счета, получая ответ о банковской тайне. Примерно на третьем круге мне надоело слушать одно и то же, и я создал шаровую молнию, перекидывая ее с ладони на ладонь, подобно мячику. «Господин Строганов, пожалуйста, успокойтесь». Мужчина слегка побледнел и дернул за воротник рубашки. не надо...» «Я абсолютно спокоен, Феликс Зигмундович. Обожаю смотреть на реакцию людей, когда называю их имена. Как он узнал, кто он такой, и прочие классические вопросы тех, кому не покровительствовала система. С чего вы взяли, что я о чем-то переживаю? Сейчас снесу вашу богадельню и пойду пить чай. Хотя нет, надо будет это отметить чем-то покрепче». «Господин Строганов!» — воскликнул тот, приняв мои слова за чистую монету. «Одумайтесь! Вы находитесь на территории Долгоруких!» «Меня это должно как-то впечатлить или напугать?» — приподнял бровь, нервно перебрасывая шаровую молнию из руки в руку. «Вам орудие Оболенских известно? Слышали о таком? Вы посмели позариться на мои деньги? С ворами разговор всегда короткий, им отрубают руки. Точнее, я отрубаю руки. Пословица «вор должен сидеть в тюрьме» справедливо, но я предпочитаю, чтобы в тюрьме сидел однорукий вор. Или вообще без рук». Мой монолог произвел нужное впечатление. Интересно, я не переборщил, и мой собеседник в обморок не хлопнется? Надеюсь, что нет. «Никто не крал ваши деньги!» — истерично выкрикнул он. «Они всего лишь заморожены. Когда пройдет разбирательство, мы вернем вам все до копейки». «И сколько будет длиться это разбирательство? Год? 10?» — покачал головой. «Меня не устраивает. Дам вам... Ну, если до заката солнца к моей машине не принесут всю сумму наличными, разговаривать вы будете с моим кризисным менеджером». Резко свел ладони, с громким треском и вспышкой поглощая молнию. Директор аж вздрогнул и поспешно вытер виски платком. «Ее, кстати, зовут Варра Касс. Уверен, вы сразу найдете общий язык». Подмигнул окончательно деморализованному директору и пошел на выход. Приходилось сдерживаться, чтобы не окружить себя щитом. Находясь на территории Долгоруких, я ожидал чего угодно. Они ведь могли попробовать решить проблему со мной здесь и сейчас. Увы, не решились. Привыкли действовать из-под тишка. А ведь такой шикарный повод бы дали. Ладно, не будем горевать. Вернулся к припаркованным у банка бронированным флайерам и устроился поудобнее в десантном отсеке. За проблемы с домашним арестом не переживал. Формально у меня было право покидать академию в промежутке между занятиями и официальным закрытием ворот. Как раз успею разобраться с Долгорукими. Императору вряд ли понравится, но кто его вообще спрашивает? Нечего мне счета блокировать. Долгорукие решили не эскалировать конфликт. Все же у них действительно не было законных оснований удерживать мои деньги. Тайная канцелярия не выдавала никаких ордеров. Система подсказала. И это все не более чем попытка взять меня на понт. За пару минут до заката запыхавшийся директор вместе с десятком амбалов притащили к флайерам кучу огромных матерчатых сумок, зазвеневших при контакте с полом. «Вот, все в лучшем виде. Имперские золотые рубли. Будете пересчитывать?» — с ехидцей поинтересовался у меня мужчина. «Ни к чему. Вы не доложили ровно 1 рубль. Он у вас в кармане». Кивнул своим арчанкам, и они живо перегрузили все в ощутимо просевшие броневики под завистливыми взглядами амбалов. Получив у директора ту самую монету, равнодушно бросил. «Прощайте, Феликс Зигмундович. Мы больше не увидимся». Мужчина побледнел с головы до пят и даже заикаться начал. И как такой нервный человек вообще стал директором? Может, все же Блад? И ведь если бы спросил, я бы честно сказал, что больше не планирую пользоваться их дерьмовым банком, и от этого мы не увидимся, а не потому, о чем он подумал. Ай, ну его! Время еще тратить! Есть дела поинтереснее. Например, допрос пытавшегося меня убить хрена. К сожалению, в маршрут пришлось внести корректировку. Мне на мобилу позвонил сам ректор. «Кирилл, ты можешь хоть один день не преподносить мне сюрпризы?» — раздался в ухе голос уставшего старика. «Зачем ты покинул территорию Академии? Еще и подговорил кого-то прикинуться тобой». «Ха! Они не разгадали тайну марионетки? Шикарно! В следующий раз свалю аккуратнее и не буду светиться. Возникли проблемы с банковским счетом. Пришлось отлучиться. Меня еще и убить пытались по дороге. Сейчас вот буду выяснять, кто заказчик». «Забудь! Немедленно возвращайся. У меня был крайне неприятный разговор с императором. Если ты еще раз нарушишь запрет...» Меня очень подмывало спросить то что, но я решил не обострять. Пообещал Николаю Семеновичу немедленно вернуться в общагу и вообще вести себя как образцовый поймальчик. Варра похлопала меня по плечу и предложила не расстраиваться, мол, Фельги дома уже готовит раскаленные иглы и прочие женские игрушки, наш пленник запоет как птичка, и они мне все передадут. «Не понял. Она сейчас со мной как с маленьким разговаривает». В общем, я вернулся в академию вместе с Яе и Турви. Полет прошел для разнообразия спокойно. Больше самоубийц не нашлось. Пересек порог квартиры и ощутил себя птицей в золотой клетке. Странно. В прошлом мире постоянно сидел дома и не стремился на улицу, а тут прям до тяжести в груди бесит. Видимо, поэтому на самоизоляции все бесились. Пока сохраняется свобода, оно особо не нужно, но как только ее отбирают, сразу хочется выбраться наружу. Плюнув на все, набрал себе полную ванну с пеной и погрузился в нее с головой. Прикольное ощущение невесомости. И о дыхании волноваться не нужно, магия спокойно насыщала легкие кислородом. Раз жизнь подкинула возможность побыть в покое и подумать, самое время ей воспользоваться. К сожалению, мой прежний расчет не работал, враги не заканчивались. Стоило убить одного хрена, как на его место сразу приходил новый. Самое время поменять подход. Стать настолько опасным, чтобы ни у кого и мысли не возникло связываться со мной. Ну-ка, глянем характеристики и распределим свободные очки. А то что-то давно не занимался этим вопросом. Кирилл Строганов. 19 лет. Уровень 4+. Характеристики. Сила 35, ловкость 30, интеллект 30, концентрация 30, воля 30, воображение 30, магический коэффициент 0,5. Умения. Лидерство 3, системный взгляд 2. Уникальные умения. Создатель кристаллов, уровень 5. Базовые заклинания. Разверните для полного списка. Уникальные заклинания. Сюрикен, призыв металлической гончей, купол отчуждения продвинутая, сфера мгновенного холода, ледяная сфера, регенерация раз в сутки, призрачный дракон, сверхсила, магия крови, алая вуаль, марионетка, создание собственной копии, магия тьмы, пламенные руки, старение обжигающий холод, иглы черного льда, объятие тьмы один раз в сутки, кукловод. С первым все в порядке, а вот со вторым я погорячился. С учетом построенной на моем воображении магии, очков навыков здесь и не было. Характеристики система распределяла самостоятельно. Я улучшил лидерство до 4 единиц и получил следующую приписку. Умение лидерства увеличено на 1, текущий уровень умения 4. Ваш авторитет в обычной жизни повышается на 40%. Ваш авторитет в боевой обстановке повышается на 60%. Мне оставались лишь уникальные заклинания, недоступные абсолютному большинству магов. Сейчас я мог создать еще одно, но... После долгих раздумий решил приберечь его на крайний случай. Тактика применять их по ситуации себя вполне оправдывала, а для построения конкретного билда с учетом скорости их начисления я все равно не доживу. О, а это что за вкладка? Из моей собственности выделился гарем? Прикольно. Ну-ка заценим. 9 имен. Каждая вызывала в груди теплое чувство. И еще несколько кандидаток. Пожалуй, не помешает разбавить гарем рыжиной. Согласно докладам Вики, Валанта и системы, да, я поставил следить за бывшей Аболенской сразу троих. Мэри вела себя образцово и заслуживала второго шанса. Но я и не против. Вызовем ее на выходные и оценим, на что способна. Закрыл интерфейс нафиг и вынырнул, наконец. Дышать наполненным паром воздухом было практически невозможно. Хотелось в прохладу и свежесть. У края джакузи стояла улыбающаяся Валанта с полотенцем и халатом. Быстро вытершись и накинув на себя пушистое облачко, переместился в кровать. Сбоку тут же доверчиво прижалась эльфийка. Ух, жить хорошо. Еще бы котлеток с пюрешкой. Яя, закажи нам доставку еды. Постельных игр мне не хотелось, и я включил телевизор, чисто чтобы бормотал на фоне. Вот совпадение. Передавали про урожай картошки. Торвик, как дела в сети? Глухо. Никаких признаков, что на нас начинают охоту. Гоблинка облюбовала себе темный угол и там сидела за компом. Хакер пыталась проникнуть в систему долгоруких и параллельно следила за подозрительной активностью. Птичка пока не запела. Крепкий гад оказался. Ничего, я верю в Вару и Фельге. Щелкнул канал и попал на какое-то музыкальное шоу. Скучно, блин. Чем бы заняться? Может, учебник почитаешь? «Ни разу его не открывал с поступления», — съехидничала Турви. «Не, спасибо. Я предпочитаю теории и практику. Сходить, что ли, погулять?» На миникарте появилась новая красная точка, и она медленно приближалась к нашей двери. «Да что ж ты будешь делать?» дал девушкам знак молчать и прокрался ко входу. Когда точка подошла в упор, призвал пару гончих и резко распахнул двери, зарядив по пришельцу огненным кулаком. «Ура! Высоко полетел! Нас ожидает солнечный день!» Не ожидавший атаки Ломоносов с грохотом врезался в дверь напротив и исчез в квартире Вики. Она как раз устраивала девичник. Четыре подруги-аристократки быстро перестали визжать и надавали парнишке отменных затрещин, выгнав его в коридор в одних трусах. Увидев ехидно ржущего меня в одном халате, бывший приятель заорал на потеху выглянувшим на шум студентам. «Строганов! Ты трус и подлец! Я тебя ненавижу!» «Не поверишь, Ваня, мне глубоко плевать. Нахрена ты крался к моей двери?» «Ты избегал разговора! Теперь не отвертишься!» Защитный амулет у него был что надо. От моего удара под глазом расплылся шикарный синяк, но в остальном никаких повреждений. «Я призываю тебя к ответу! Немедленно извинись передо мной и моей семьей и верни украденное!» «Украденное? Ты ничего не попутал?» Ситуация быстро перестала казаться веселой. Ломоносов играл на публику, которой становилось все больше. «Я вам 200 лямов за тот дом отвалил. Все по закону. Не нравится — подавай в суд». «Не могу! Ты купил судью! Ты за все ответишь, Строганов! Справедливость близко! Буквально за углом!» «А, так это ты сегодня пытался меня убить?» По панически забегавшим глазам очередного хрена в моей жизни понял, что попал точно в цель. «Ну все, Иван, вешайся. Наша встреча вне стен Академии станет последней». Не знаю, чего конкретно добивался Ломоносов, вряд ли этого. Большинство студентов смотрели на него, как на пустое место или ходячий труп. Симпатии толпы были на моей стороне. Со стороны выглядело так, будто он вломился к моим девушкам и теперь пытался оправдаться. «Зачем так долго ждать?» — истерично хохотнул Ломоносов. «Ты опасное животное, Строганов! Кто-то должен тебя остановить! Я вызываю тебя на дуэль до смерти!»